него была связь с некой Тарой. По родовому имени он ее ни разу не назвал, но эта дама из высокородных определенно. Почему? У нее есть своя лошадь, ревнивый муж, это определенно. Они с Ланистом встречались около полугода, а потом ему подвернулась я. И он решил сменить ее на тебя и для расставания позвал даму в лес. На прогулку. Муж ее отпустил. Одну. Яна пожала плечами. Точнее, не знаю. Навстречу она прибыла одна, а уж что там, как там, Эмину расспросить надо. Она быстрее узнает, что это за Тара такая. Ясненько. Они поговорили. Те следы, кстати, оставил Ланист, когда один на лошади, второй разгуливал по земле. Помнишь? Рошер помнил. Это Ланист спешивался. С его слов, дама тяжело приняла разрыв, но вроде как смирилась. Или смирится. Ему виднее. Он кобель опытный. Рош, не злись. Да меня больше бесит, что он тебя обхаживал, тварь такая. А мне как-то уже и все равно. Подумаешь, человек обыкновенный, блудливый. Характер у него такой. Что ж его, кастрировать теперь? Рошер вздохнул. Может, и стоило бы. Проще море ложкой вычерпать, чем вас, женщин, понять. Иди, черпай, разрешила Яна. Рошер фыркнул. Ладно, раз ты не переживаешь, я тоже не буду. Итак, Ланис, тем все ясно. Он убить не мог. Но кто тогда? Ивар? Не знаю. Соглядатай? Возможно. Или мы еще кого-то упускаем? Знаешь, они ведь все были после росы, а мог быть и кто-то еще. Мог ведь... Кьянти? Не знаю, Рошер. Давай начнем с Эмины. Получим подтверждение словам Ланиста и окончательно вычеркнем его из списка подозреваемых. Ну давай. Только я к ней сам, наверное. Разумеется. Я не пойду. Без меня у вас беседа будет непринужденнее. А ты? Займусь садом. А ты придешь, и можем к Ривалю сходить. Договорились.